Глава первая. Принц, ведьма и черный кот. Стать принцу избранной одна из дюжины девиц должна. Попросит он ее руки, минует всех беда. Другая на отборе враг, что носит в сердце черный мрак. Попросит он ее руки и обратится в прах. Руки парня, в чьи объятия я свалилась, были холодными. Так же, как и его темный взгляд. Надменный, леденящий душу и почему-то заставляющий сердце трепетать в груди. От страха или от очарования я не успела понять. Потому что тут же отскочила прочь, оглядываясь вокруг и пытаясь вспомнить, как меня занесло на средневековое представление. Парень, поймавший меня, был одет в темный сюртук до середины бедра, рубашку с манжетами и... корону? Минималистичная черная вещица без изысков покосилась и чуть не съехала с его головы, когда он спасал меня от падения. «Мадам Мариэлла, вы не дали ответ его величеству!» Противно проскрипел откуда-то сзади голос, от которого мою и без того кружившуюся голову прострелила болью. «Фернис, не смей давить на мою гостью!» Сказал другой голос, а я все продолжала таращиться на людей вокруг, отвечающих мне не менее заинтересованными взглядами. Почти дюжина вокруг нас со странным парнем. Я подняла руку в черной перчатке и нахмурилась. «Ваше Величество, как бы я посмел?» Первый голос тут же превратился в услужливо заискивающий, и я развернулась, чтобы найти его обладателя. И замерла, когда наткнулась взглядом на высокого мужчину в расшитой золотыми нитями черной накидке. А корона вся переливалась разноцветными каменьями и так блестела, что больно было смотреть. «Обалдеть!» — протянула я, делая шаг в сторону короля. «Красотища какая! А можно потрогать?» «Мадам Мариэлла!» — визгливо пискнул первый голос, и я, наконец, увидела преградившего мне путь человечка, едва достающего до моего подбородка, скрюченный с маленькими глазками, в которых горел целый пожар негодования и возмущения, он едва не топал ногами от злости. «Ваш дар еще не позволяет вам с такой насмешкой предстать перед его величеством, и вовсе я никакое не ничтожество!» «Фернис, довольно!» — устало отозвался черноволосый мужчина с сединой в висках, играющий короля. Мадам ударилась головой. «Проводи выделенные ей покои и отправь туда лекаря». «Конечно, ваше величество!» — смиренно пропел Фернис, и в глазах его возмущение и негодование — сменилась таким искренним восхищением, что я нахмурилась. Но тут же сглотнула и отвела взгляд, стоило коротышке вернуть внимание на меня. В глазах его забушевало пламя ненависти пуще прежнего. «А нас снимают?» — спросила я, оглядываясь вокруг. «Зрителей что-то не видно. Я вчера, правда, ударилась головой, когда бежала за котом. Совсем ничего не помню. Представляете, такая глупая ситуация. Кот стащил мои пирожные. Прямо в коробке. А аванс за них я уже получила. Поэтому кинулась за ним, конечно же, и угодила в... Я что-то лепетала и лепетала, пока окружающие, особенно коротышка, кошка его задери, испепеляли меня совсем недружелюбными взглядами, так что к концу едва не шептала от неловкости, а потом и вовсе затихла, переминаясь с ноги на ногу. Да что с ними такое? А я вчера, между прочим, едва под машину не попала из-за вороватой животины. Первым отреагировал на мою речь парень с холодными и крепкими руками. Тот, что не дал мне свалиться на пол. Хмыкнув, приподняв одну бровь и сложив руки на груди. Теперь в его глазах явно читалась насмешка. И это нелепое создание было избрано запечатать мою магию, отец? Пусть отправляется обратно в свою утонувшую во мраке и холоде обитель. Мне не нужен отбор и нянька. Я сам выберу себе невесту. «Замолчи!» — рыкнул король, тут же с силой смыкая челюсти. На скулах его начали играть желваки. «Уж в третий раз я заставлю тебя взять жену. Мне стольких трудов стоило уговорить леди Мариэллу посетить наше королевство и подумать над моим предложением. А она грохнулась в обморок», — усмехнулся парень, разминая шею. «Уж хороша надзирательница, сильна. Может, о ней молва врет?» Он прищурился, а потом внезапно поднял руку. И это действие почему-то заставило меня отступить. Всего на полшага, но этого хватило, чтобы принц победно оскалился и направил раскрытую ладонь в мою сторону, стряхивая с кистей широкие браслеты и большой перстень с оранжевым камнем. «Слухи лживы, и остановить она меня не в состоянии. Ну-ка покажи, на что способна ледышка?» Парень осклабился еще раз, и я вскрикнула, сощурившись от яркого света. Он озарил все вокруг, а потом исчез так же быстро, как и появился. Король закричал от ярости, громко опустив тяжелую трость на пол, заставив помещение сотрястись от удара, а заодно и всех, находившихся в нем. «Святые лучи, немедленно прекрати! Она наша гостья и твоя наставница, в конце концов! Третий отбор станет для тебя последним, Алластер, помяни мое слово. Уж она женит такого недоумка, как ты, и до того, как я помру!» Король шумно и часто дышал после громогласного крика, и Фернис подбежал к нему с белоснежным платочком, пока все присутствующие в зале замерли, боясь даже пошевелиться. Мужчина принял платок и утер пот со лба. «Быстро извинись перед леди Мариэллой», — сказал он более спокойным, но не менее твердым голосом. «И имей уважение к возрасту, в конце концов, взорвавшийся засранец». Парень побагровел то ли от смущения, то ли от злости, и презрительно скривил губы, поворачиваясь в мою сторону. «Мои извинения, леди Мариэлла», — выплюнул он без особого желания и, резко ударив плечом какого-то бедолагу, вставшего на его пути, покинул нашу компанию. Я проводила его недоумевающим взглядом, а потом замерла. «Уважение к возрасту? Парень выглядел лет на 25, мне же в прошлом месяце стукнуло 20. О чем говорил этот старик?» «Знаете, я лучше пойду», — сказала я, тоже пытаясь протиснуться вслед за вспыльчивым молодым человеком, но дорогу мне опять преградил Фернис. Лицо его растянуло притворная, слишком приторная улыбочка, и коротышка подала мне руку, почтительно наклонив голову. «Прошу за мной, мадам Мариэлла. Вам нужно прийти в себя в ваших покоях. Король желает видеть вас завтра с ответом». «А какой был вопрос?» Толпа актеров расступилась перед нами, пропуская к двери, и я облегченно выдохнула. Вот бы еще найти мобильник и вызвать такси. Черт, я же должна была доставить заказ утром. Гадкий кот все испортил. Молодой господин ее едва с ног не сбил. Притворилась слабой, чтобы захватить королевство? Не отпущу свою девочку на отбор. От ведьм сферы тени и крови добра не жди. Я икнула, когда шепот окружил со всех сторон, мешая связно мыслить. «Почему они все так смотрят?» Фернис держался прямо, не обращая внимания на голоса, и продолжал идти вперед. «Мне бы найти мой мобильник», — сказала я коротышке, похлопывая себя по юбкам платья. «Кажется, под ним джинсов на мне не было. Карманов для телефона тоже». «Что? Артефакт?» — подозрительно прищурился Фернис. «Никаких артефактов во дворце Его Величества! Вы же поклялись!» «Да мне бы такси набрать!» «Так!» — топнул ногой коротышка, зло поджимая тонкие губы. «Вам запрещено колдовать, пока не дадите ответ королю. Сейчас придворный маг как раз занимается изготовлением сдерживающего кольца для вас. Появитесь без него перед его величеством, и мы воспримем это как оскорбление и агрессию». «Да какое еще кольцо?» — начинала злиться я. «С марганитом, само собой. Мы внимательно изучили вашу темную магию, уж будьте уверены». Мужчина ехидно усмехнулся. «Подобное кольцо вы уже могли видеть на молодом господине Алластере. Гелиодор временно блокирует его разрушительную магию, но вновь и вновь распадается на кусочки к концу дня. С вашим такого произойти не должно». «Как все сложно», — протянула я, утомляясь от всей этой истории. «Такси!» «Надеемся, что с вашим визитом сюда придворный маг сможет отдохнуть хоть месяц отбора», — коротышка хмыкнул. «Ваша запечатывающая магия так же мощна, как и слухи о ней». Он подобрался, как будто вырастая на несколько сантиметров, и вытянул шею, с интересом заглядывая мне в лицо. «Да», — решила подыграть я, немного смущаясь. «Очень, очень, бу!» Я подняла руки и скрючила пальцы. «А теперь мне бы такси». «Пф!» Коротышка повел носом. «Я вас не страшусь. Пришли». Он галантным жестом открыл дверь, возле которой мы остановились. и я с разочарованием не обнаружила за ней гардеробной или гримерки. Лишь огромная комната с кроватью, столиком и открытой террасой. Везде благоухали цветы, стелющиеся по каменному полу и оплетающие две колонны по бокам от выхода на улицу. И, мать моя женщина, черный кот, тот самый с левой белой лапкой, лежал посреди кровати и облизывал ее. «Это он! Он украл мои пирожные!»